Положив трубку, Настя быстро открыла дверь в приемную. Пусто, свет погашен. В холле медсестра Оля курила, пуская дым в открытую форточку. Сигарета, как заметила Настя, выгорела почти до фильтра. Стало быть, ее прикурили не только что. Запаха дыма в приемной не чувствовалось. Если разговор и подслушивали, то это была не Оля. Так кто же? Мгновенно повернувшись, Настя кинулась к столу секретаря, легко провела ладонью по всем телефонным трубкам. Ни одна из них не казалась чуть теплее, ни одна не вызывала подозрений в том, что ее несколько минут держали в руках и буквально 10 секунд назад положили на аппарат. Проверить свои подозрения самостоятельно Настя не могла, а посему решила подождать приезда Короткова. «Человек, которого мы ищем, находится сейчас в санатории «Долина». На это указывает все. Во-первых, девушку возили в бассейн санатория, в этом можно не сомневаться. Высокие чугунные ворота, выложенный кафелем пейзаж на стене зала. В городе всего 4 бассейна, по приметам подходит только один. Во-вторых, в тот же период, когда Светлану везут в бассейн, Шахнович теряет возможность контролировать целые блоки этажей. Ему не удается собрать сведения об обитателях номеров с 344 по 358, с 401 по 412 и с 509 по 519. Ранее он с подобными трудностями не сталкивался. Это заставляет нас думать об организованном противодействии. В-третьих, проживающая в номере 513, некто Каменская из Москвы, ведет себя крайне нестандартно для человека, отдыхающего в санатории, и в то же время ходят слухи о том, что она работает в МВД России. Она не может не знать о таких слухах, но почему-то их не пресекает. Это дает основание полагать, что ей удобно прикрываться этой легендой, и в свете изложенного ее поведение становится еще более подозрительным. В-четвертых, в санатории совершено убийство, по которому наиболее интенсивно допрашиваются сама Каменская и ее любовник Исмаилов. Якобы они были последними, кто видел убитого перед смертью. Вы показывали Светлане и Владу фотографию Исмаилова? Да, они его никогда не видели. Странно. Но в целом похоже, Толя, что ты прав. Этот человек, Макаров, которого мы пытаемся нащупать столько времени, сейчас находится в санатории. Многое непонятно, много неувязок, есть даже прямые противоречия. Но это и есть свидетельство того, что что-то происходит. Ведь раньше такого не было. Не было, Эдуард Петрович. Пригласи ко мне нашего друга из ГУВД. Будь любезен. Когда Старков ушел, Эдуард Петрович Денисов вернулся в свой кабинет и крепко задумался. Девушка и лилипут. Фантастическая удача. По крайней мере, стало ясно, чем занимается на его, Денисова, территории чужая организация. Несколько менее ясно, зачем они это делают. И уж совсем не ясно, кто они. А что же собой представляет любовница Исмаилова Каменская? Шахнович так ничего и не смог о ней разузнать. Это настораживает. Чтобы Женя и не смог втереться в доверие к женщине? Ей, наверное, есть что скрывать, потому и ведет себя так замкнуто. С Каменской следует поработать. Но в нынешней ситуации есть еще одна сторона, не менее сложная. Не мытьем, так катаньем. Но убийство в долине должно быть раскрыто. С одной стороны, ему, Денисову, важно разобраться с этой бандой чужаков. С другой стороны, если преступление не будет раскрыто, это сильно свяжет ему руки, по крайней мере, до конца года. Из оговоренных в июле 2 возможностей организовать убийство, которое гарантированно не будет раскрыто, он уже одну использовал, дабы приструнить не в меру взорвавшегося вымогателя из соседней области. Вторую возможность Эдуард Петрович планировал использовать против одного из своих подопечных, если данные разведки подтвердятся и выяснится достоверно, что он связался с наркомафией, позволяя ей отмывать деньги через свой банк. Проверка сведений должна была закончиться уже совсем скоро. Если подопечного придется наказывать, то нельзя ждать начала следующего года. За оставшиеся 2 месяца он сумеет таких дел наворочить, что набега борцов с незаконным оборотом наркотиков не избежать. Этого нельзя было допустить категорически. Виновного следует убирать, пока он не успел навредить по-крупному. Если убийство в санатории не будет раскрыто, Эдуард Петрович не будет нарушать заключенную с ГУВД конвенцию, чтобы не навлечь на них министерскую проверку, озадаченную резким снижением раскрываемости убийств. Он, Денисов, должен приложить все усилия, чтобы преступление в долине было раскрыто. Помочь деньгами, людьми, техникой — все это в его силах. Это поможет сохранить возможность разборки с нелояльным подопечным, будет таковая понадобиться.